извращенного безбожника. 29 декабря 2016 года. Либеральный капитализм эффективнее всего эксплуатирует человеческое эго, чудовищно потребляя людей. Подпитывает эго, но безжалостно истощает и сводит на нет психическое содержание, убивает инстинкт взаимопомощи и, что еще хуже, на социальной арене Запада человеческие отношения базируются на идее «человек человеку волк». Огромный механизм культивирует эго, цивилизационные достижения ошибочно отождествляются с технологическим развитием, прошлое помещают в архив, словно его никогда и не было, губится человеческий корень, мешающий созданию хорошего клиента, который хорош только тогда, когда поймет, что лучше ничего не спрашивать. Если подвести итог всему, чего за последние 2000 лет достигло человечество в цивилизационном плане, то мы можем похвастаться тем, что подчеркивает Хомский: расширение прав женщин и осознание важности защиты окружающей среды. И это все. Именно Кастро символизировал противоположный, альтруистический взгляд на вещи, идею социальной справедливости. Он дал человеку право не умирать от голода, но пожертвовал при этом собой, отказавшись от богатств своей семьи. Как сказал Маркес, если бы не Кастро, сегодня в Патагонии говорили бы по-английски. Если судить по Маркесу, Кастро защитил целую культуру. Антихристианская коалиция в лице Голливуда, который, по правде говоря, на заре становления американского идеала жизни олицетворял американскую мечту, наносила один за другим смертельные удары по коммунистическим идеалам, которые, несомненно, связаны с христианскими. Никто не может объяснить, почему человек так легко отказался от самого себя. Я слушал, как Мухика с юмором объяснял землевладельцам в Уругвае, что не мы владеем землей, а она нами, поскольку в конечном итоге мы все окажемся в этой земле. Он хотел внушить им, что жизнь — это тайна, которая раскрывается каждую минуту, и что воздух, небо, вода, пейзаж, земля, любовь — всем этим нужно жить, а не втягиваться в вихрь покупок и трат. Другим отягчающим обстоятельством для человеческого сообщества является утверждение Достоевского, что человек – существо извращенное. По сути, это его ответ на вопрос, заданный в записках из подполья, каким путем пойдет человечество сегодня в начале 20 века, где выход? Он писал, что вместо возвышенного, доброго и прекрасного человека будет править извращенный безбожник. Так и произошло. И давайте вспомним вторую половину прошлого века, с каким ликованием Восток и Запад отмечали первомайские праздники. Мы с упоением приветствовали свободу, точно так же, как сегодня приветствуем айфоны и компьютеры. В детстве нас водили за руку на первомайскую демонстрацию или на пикник, а сегодня детей ведут в паломничество по торговым центрам. Современная общественная жизнь протекает под искаженным лозунгом французской буржуазной революции. Буквально в прошлом году в рекламе чемпионата Европы по футболу в лозунге «Свобода, равенство, братство» слово «свобода» заменили на «футбол», поскольку оно тоже оплачивается деньгами, а не той философией жизни, о которой говорит Мухика. Молодцы! Является ли человек провальной инвестицией природы? Куда подевался человек, сначала распятый на кресте, затем с раскинутыми в стороны руками и ногами, вписанный в окружность эпохи Возрождения, а затем революционер-идеалист? Куда пропал идеал революционного энтузиазма? И, в конце концов, где тот герой из фильма Скорсезе «Таксист»? Тот, кого судьба ведет по параболе, и он проходит полный круг от невинного и безобидного таксиста до уголовника-анархиста, который убивает сутенеров и дилеров, чтобы спасти маленькую девочку, ставшую проституткой, а потом вновь социализируется. Может, все дело в планомерном или, как говорит Мигель де Унамуно, длительном убийстве Бога, а может, в том, что деньги за это время стали неназванным божеством, а пророками были уже не святые, а биржевые спекулянты? Чтобы прийти к убедительному диагнозу, следовало бы также спросить самих себя, зачем мы свергали королей и создавали светское государство, если эти новые корпоративные фараоны богаче и беспощаднее тех, кому мы отрубали головы. Сегодняшние правители манипулируют нами в треугольнике «война, прибыль, капитал». История не знает сослагательного наклонения, но возможен пересмотр очевидных ошибок. Одной из серий ошибок в недалекой истории стал крах биполярного мира и Советского Союза. Как сказал один российский диссидент, пока существовал СССР и функционировали западные демократии, им приходилось доказывать Востоку, как обстоят дела в их парламентах, и что решения принимаются там, а не в головах манипуляторов и правителей. Вместо появления нового Кастро, Че Гевары, Мухики, творцом новых революций в мире является Джордж Сорос. Таким образом, они сопротивлялись появлению подлинных революций.